Он выглядел точно так же, как в воспоминаниях Люцифера, но от него исходило совершенно иное ощущение, куда более концентрированное и четкое, намного тяжелее прежнего. Воздух был наполнен его присутствием. Он оглядел всех своими изумрудными глазами, и, судя по его выражению, он ожидал увидеть несколько другое. Когда Гастхаунд нахмурился, его присутствие в воздухе стало еще тяжелее. «Алана, а кто с тобой? Мы скоро отправляемся. В этот раз я хочу потанцевать с Теей», — ответила Алана, положив руку на плечо девочки возле себя. С одного взгляда на нее Люцифер увидел, какой взволнованной была та девочка, что даже не могла оторвать глаза от земли и посмотреть на Гастхаунда. Люцифер понимал ее чувства. Во взгляде Гастхаунда была заключена невероятная сила, от которой даже ему было не по себе. Однако сидящий в его груди зверь никогда не позволил бы ему отвести взгляд от Гастхаунда, если их глаза встретятся. Он ни за что не отвернется, пусть даже и будет испытывать такое же волнение, как та девочка. Однако когда Гастхаунда взглянул на напуганную девочку, то расслабился и промолчал. Он лишь кивнул и отвернулся. «Десятый же будет, да?» — спросила Кларисса, потирая запястье. «Кто станет последним участником нашего похода?» «Кое-кто с севера», — ответил Гастхаунд, глядя на Эйса, который оживленно помахал ему с радостной улыбкой на лице. В ответ Гастхаунд невольно улыбнулся и добавил: «Из восточного края, Эйс, ты же пойдешь вместе со мной просить их о помощи?» В следующий миг улыбка покинула лицо Эйса, как только он услышал слова Гастхаунда. Его лицо исказилось в гримасе боли и вины. Его чувства были столь очевидны, что даже Люцифер смог их различить, что лишь подчеркивало их очевидность. В ответ Гастхаунд нахмурился, и тут вперед нерешительно вышла Роуз. «Без обид, но это не лучшая идея. Эти двое расстались, будучи далеко не в лучших отношениях», — сказала она. Гастхаунд ничего не сказал, а Эйс снова начал постукивать пальцами. «Ну, тогда я пойду один», — сказал Гастхаунд и отвернулся. Миссис Гамильтон и исследователь по имени Даниэль поспешили к нему. Когда они уже его догнали, Гастхаунд немного повернул голову и через плечо сказал: «Познакомьтесь между собой и обговорите возможности своих навыков. Это лишь моя догадка, но чувствую, что в рейд подземелье нам придется несладко. Одной грубой силой ничего не получится. Нам нужна очень слаженная командная работа». Глава 403. Когда миссис Гамильтон и Даниэль узнали подробности о его классе, они невероятно взволновались. Они расспрашивали детали каждого навыка и лишь после долгих допросов освободили Рендидли, а сами погрузились в дискуссии об его классе. Рендидли предположил из их поведения, что от трех последних дополнений он все же что-то получил, ведь в ином случае эти двое не были бы такими взволнованными. «Эй, парень!» Услышав голос Сэма, Рендидли повернулся к нему. Этот пожилой мужчина шел к нему с большим свертком в руках, от вида которого лицо Рендидли расплылось в улыбке. Сэм кивком подтвердил его догадки и сам повеселел. «Да, ты правильно догадываешься. Я закончил этот шедевр для тебя этим утром. Если бы у меня было больше времени или лучшие материалы, ну, оцени саму работу». С этими словами Сэм передал Рендидли сверток. Когда он взвесил его в руках, то улыбнулся еще ярче, почувствовав вес, от которого напряглись даже его руки. Для своего роста он нуждался именно в таком копье. На краткий миг Рендидли замер в предвкушении. Он бережно снял слой ткани, и свет увидел стальное серое копье, древком которого была одна невероятно долгая кость. Копье позвоночника агровеликана УР-44. Колоссальное копье, выкованное из позвоночника агровеликана. Невероятно плотные кости агровеликана состоят из карбоната кальция и железа, отчего их свойства сравнимы с металлическими сплавами. Это оружие создал искусный ремесленник, что в полной мере сумел раскрыть потенциал костей. Вспышка рассвета Ша, плюс 30 сила. При взмахе копья автоматически активируется навык «Тяжелый удар», что не расходует запас сил пользователя. Вспышка рассвета ПТ, выкованный в лучах рассвета. Существует 30% шанс, что удар нанесет дополнительный солнечный урон, и 3% шанс, что удар вызовет взрыв солнечной энергии. ПП. Карбонат кальция ССС является главной составляющей извести и входит в состав костей, ракушек и яичной скорлупы. Рендидли рассмеялся. Это копье примечательно лишь силой, хоть были еще весьма приятные бонусы от постоянной активации навыка и метода ковки, что наделил оружие атрибутом с дополнительными эффектами. Наконец-то, Рен Дидли заполучил в свои руки настоящее и сильное оружие после того копья пожирателя с его возможностями поглощать эфир. Но когда Рен Дидли успокоился и посмотрел на копье внимательно, то он посерьезнел. Пусть это копье и сильное, но оно никак не поможет ему в сражении против создания, что предположительно находится где-то в конце рейд-подземелья. Ему стоило уделить больше внимания задумке, по которой он загрязнит состоящее их эфира создание грязным эфиром. У Рен Дидли был еще тот порошок от миссис Гамильтон, что очень быстро сжигал эфир. Для каждой добычи нужно особое оружие. «Ну как тебе?» – спросил грубоватым голосом Сэм. От его вопроса Рен Дидли несколько смутился и перехватил в руке копье, наслаждаясь его весом. Поначалу даже держать его было непростой задачей, но с той прибавкой к силе его тело приспособилось к весу копья. Когда он некоторое время покрутил копье в руке, то начал делать плавные и широкие удары. В это время сработали бонусы от навыков Игдрасиля, что вывели возможности его тела далеко за пределы возможного для обычного человека. Алана присвистнула, а Роуз очень внимательно наблюдала за движениями Рен Дидли и страстно что-то писала в своем блокноте. Заметив их внимание, Рен Дидли перестал размахивать копьем и смутился. Пусть он и не хотел скрыть свои навыки от Роуз, у нее будет множество возможностей узнать их позже в подземелье. Просто сейчас казалось, что подобными движениями он хвастается перед другими. «Прекрасно, Сэм. Оно идеальное», — ответил Рен Дидли и направил громадное серое копье в небо. Сэм удовлетворенно кивнул. «С ним тебе не придется сдерживать свою силу, верно? Я сделал все зависящее от меня, а ты просто это будь осторожен. Хорошо?» После этого Сэм хлопнул по плечу Рен Дидли и ушел. Смотря в отдаляющуюся спину Сэма, Рен Дидли чувствовал себя потерянным. Может, ему следовало обнять Сэма? Почесав затылок, Рен Дидли перевел внимание на свой новый статус с новым оружием, экипировкой и его классом. Сейчас он стал совершенно другим человеком, сила которого вышла на новый уровень, хоть он и не получал уровней. А ведь у него еще насобиралось изрядно оп. Рен Дидли нужно выбрать новый путь и вложиться в него. В общем, ему еще есть куда расти. Рен Дидли Гастхаунд класс. Саженец леса ненависти. Плюс Х5 уровень. 1. Здоровье. Регенерация за час. 2027. 2190 плюс 118. Плюс 730. 799. 852 плюс 27 плюс 165. Мана. Регенерация за час. 2034. 2149. 333. 373 плюс 9, запас сил, регенерация за минуту, 2163, 2290, 269, 288 плюс 9, плюс 45, живучесть, 199, 208 плюс 9, плюс 15, выносливость, 111, 120, 0, плюс 20, сила, 178, 183 плюс 17 плюс 52, ловкость, 227, 237 плюс 17, плюс 24, восприятие, 177, 199 плюс 10, плюс 20, реакция, 196, 211, 0, плюс 15, сопротивление, 158, 167 плюс 15, плюс 45, сила воли, 272, 277 плюс 10, интеллект, 191, 196, мудрость, 116, 128, 0, плюс 9, контроль, 283, 298, фокус, 243, 255 плюс 4, влияние создателя, 71, 170, снаряжение, изящный пояс мастера УР 49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье, искусный костяной плащ, древний УР 50, плюс 10 выносливость, живучесть, сила, ловкость, реакция и восприятие, плюс 300 здоровье, плюс 30 сопротивление, манипуляция сумерками УР 75, тяжелая кожаная броня, необычный УР 41, плюс 200 здоровье, плюс 20 выносливость, плюс 5 реакция, плюс 7 сила, плюс 9 ловкость, плюс 100 регенерация здоровья, плюс 30 регенерация запаса сил, 5% способность кражи здоровья, копье позвоночника гравеликана УР 44, плюс 30 сила. Пути. Новичок 7-7, физической защиты 10-10, магической поддержки 10-10, рисковой 15-15, базовой физической подготовки 20-20, курсант 15-15, бродячий выживший 20-20, нехоженный 15-5, нехоженный П-5-5, нехоженный Ша 10-10, искатель пути 15-15, ученик Шала 37-37, нехоженный 1-10-10, нехоженный 15-15, нехоженный 1-15-15, нехоженный УБ 20-20, нехоженный Ша 20-20, нехоженный 1Х 25-25, нехоженный Х 50-50, нехоженный 100-100, удар маны 25-25, физической подготовки 25-25, уклонение 35-35, фантомный выпад 1-40-40, владение копьем 1-50-50, истребитель монстров Г 1-1, истребитель монстров П 3-3, тяжелый удар 20-20, истребитель монстров Ш 6-6, истребитель монстров ГМ 12-12, истребитель монстров 25-25, создание зелий 125-25, истребитель монстров 100-100, запутывающие корни 40-40, медитация 35-35, фаворит 100-100, путь ученика 50-50, огненный шар 1-50-50, создание зелий П 35-35, владение копьем П 75-75, фантомный выпад П 75-75, усиление 1-60-60, манипуляция корнями 175-75, продвинутой физической подготовки 100-100, владение боем 1-80-80, одинокое копье 100-100, путь массового уничтожения Г 1000-1000, клетва преступник 25-25, грация 1-75-75, владение боем П 100-100, рыдания, что проливаются подобно дождю 200-200, эфирный филантроп 1-1, неутомимый 50-50, посвященный пеплу 1-75-75, бактериальная мутация 1-125-125, посвященный пеплу П 150-150, мучение 1-125-125, промежуточное боевое влияние 200-200, прах Эймана, копия фантома 500-500, поступ божества 1-50-50, менталист Г 50-50, базовая гравировка Манай 100-100, адепт, плюс 1-250-250, базовая связь души 75-75, навыки, навык души, мир четырехцветного часового механизма урод 1627, 1752, боевые, владение копьями ур, 151, полушаг белого фантома, необычный, ур 52, тяжелый удар ур, 74, владение кинжалами ур 10, железная кожа ур 47, уклонение ур 80, владение паем ур 120, блок ур 54, фантомный натиск ур 43, замах ур 54, отклонение копьем ур 10, расчетный удар ур 78, удар с разворота ур 41, несравненный разрез, необычный ур 70, пронзающий небеса и крушащий землю ур 39, контроль тела, заморозка ур 27, крушитель тупиков ур 29, удар когтями ур 38, противостояние ур 0-1, классовые навыки, господство над растениями, редкий ур 0-72, распыление святой живицы, необычный ур 0-1, заострение ур 0-1, призыв защитников рощи, редкий ур 0-1, землетрясение, необычный ур 0-1, ободряющий крик, человечество, необычный ур 0-1, четырехцветное владение, древний ур 0-1. 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы ур 51, когда солнце застывает, редкий ур 1, сломанный, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, ур 85, пятый знак, охват фантомного копья, редкий ур 160, шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий ур 26, эфирные навыки, обнаружение эфира ур 59, 70, манипуляция эфиром ур 57, 71, живительный эфир, редкий, ур 64, 83, системное вмешательство ур 1, 8, заклинание, копящиеся корни, ур 67, 70, удар маны ур 28, щит маны ур 32, тайная сфера ур 22, огненный шар ур 30, магический снаряд ур 4, исцеляющая длань ур 12, пыльца рафлези ур 20, призыв Мораур 53, стена шипов Ур 19, семя души, редкий, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд Ур 74, 79, круг пламени Ур 48, 53, плантоманция Ур 35, молот зари Ур 33, 37, пылающая поступь Ур 16, 23, прах к праху, древний, Ур 22, 24, прикосновение запредельного, редкий, Ур 0, 13, крафт, создание зелий Ур 37, фермерство Ур 32, селекция растений Ур 19, картография Ур 7, анализ Ур 29, очистка Ур 39, экстракция Ур 29, гравировка Манаюр 91, Игдрасиль, сверкающие листья Игдрасиля, древний, Ур 99, 101, золотые корни Игдрасиля, древний, Ур 98, 100, изумрудная живица Игдрасиля, древний, Ур 94, 96, ервудова плоть Игдрасиля, древний, Ур 101, 104, неукротимый дух Игдрасиля, легендарный, Ур 91, 97, свирепый гнев Игдрасиля, древний, Ур 92, 99, вспомогательные, тихий шаг Ур 46, сопротивление кислоте Ур 22, сопротивление ядам Ур 21, сопротивление боли Ур 61, первая помощь Ур 16, экипировка Ур 25, искатель пути Ур 18, сопротивление огню Ур 23, шитье Ур 11, нарезка овощей Ур 2, ручной труд Ур 6, копание Ур 5, готовка Ур 50, 53, мастерство часовщика Ур 16, эфирная связь, древний Ур 3, связь души Ур 76, обоняние шеф-повара Ур 19, 24, сопротивление пустоте Ур 0, 3, бонусы за уровень, плюс 5, живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль, плюс 3 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1.5 регенерация запаса сил, плюс 1 регенерация здоровья, плюс 20 влияние создателя, бонусы навыка души, плюс 14%, плюс 16% концентрация, плюс 8%, плюс 12% диапазон слуха и зрения, плюс 4%, плюс 4.5 размер тела, плюс 8% иммунитет. А где Нива? Спросила Алана, подойдя к Рендидли, что отвлекло его от просматривания своего статуса. Рендидли плотно сжал губы. Я не знаю, или же знаю, но... Ненадолго умолк Рендидли и посмотрел на северо-восток. Именно там сейчас находится его спутница через связь души. Она трансформируется. Полагаю, это как-то связано с моим классом. Лично я предпочел бы дождаться ее, но, к удивлению Рендидли, к нему подошла Энни, что заговорила. У одного ребенка БКП сегодня начался кашель. Ее доставили в больницу, а ее родители сбиты с толку. ПП. Последствия исчезновения эфира в зоне. Понятно, лишь смог ответить Рендидли, отвернувшись. У них нет времени ждать невзгоды того, что с ней происходит сейчас. Его навык души также перетерпевал какие-то изменения, что несколько раздражало его. Однако он надеялся, что вскоре его навык станет вновь доступным. «Все готовы?» – спросил Рендидли и осмотрелся по сторонам. Алана, Энни, Тея и Хризантема, Птолемей, Кларисса, Люцифер, Эйс и Роуз. Вместе с Рендидли было 9 людей. Группа лучших. Может, не все из них лучшие, но их группа должна быть гибкой, чтобы справиться с рейд подземельем и не ослабить своим уходом защиту Даннитауна. Рендидли повернулся на север, но посмотрел на северо-запад. Он посмотрел в направлении деревни Восточный край. Тогда отправляемся. Пришло время повидаться со старым другом. Глава 404. Когда их группа прибыла к деревне Восточный край, шел дождь. Сопровождать Рендидли в саму деревню вызвались только Птолемей и Роуз. Тия пошла встретиться с Симоном, а Алана и Энни утащили Люцифера для проверки его навыков и силы. К большому огорчению Рендидли, когда они увидели деревню, Эйса и след простыл. В то же время Кларисса пошла поговорить с магами Перекрестной Звезды, чтобы разузнать созданные ими заклинания и проверить, есть ли в той деревне какие-то занятные классы. Рендидли предположил, что это задание ей поручила миссис Гамильтон, но похоже Клариссе и самой было интереснее заняться этим, чем идти с Рендидли, так что ему осталось только принять ее выбор. Поэтому у ворот Восточного края стояло лишь трое человек, вокруг которых нескончаемый моросящий дождь окрашивал мир в серый цвет. Волосы Рендидли прилипли к голове. У Птолемея был плащ, а у Роуз – зонтик. Рендидли на мгновение задумался, не надеть ли капюшон своего костяного плаща, но потом передумал. Кости не только плохо удерживали воду, но и капюшон активирует сумеречный эффект, что скроет лицо и фигуру Рендидли от посторонних глаз. Нет смысла пугать жителей восточного края больше нужного. Рендидли также подумывал о том, чтобы самому проникнуть в восточный край и выследить Сидни, но это неправильно. При мысли о встрече с Сидни в груди Рендидли возникло странное волнение, которого он никогда раньше не испытывал. Эта встреча отличалась от предыдущих. Возможно, все было потому, что они оба предполагали, что больше никогда не встретится после появления системы. Или же так предполагал только Рендидли. Он так долго считал ее мертвой. Эйс был его лучшим другом, а Сидни... Сидни была частью его жизни гораздо, гораздо дольше. Он знал ее так долго, что даже после долгих месяцев жизни в мире с системой она все еще ощущалась неотъемлемой частью его воспоминаний. «Думаю, тебе хочется войти», — сказал старик, что пристальным взглядом посмотрел на Рендидли с крыши ближайшего здания. Рендидли моргнул. Он потерялся в своих мыслях и не мог сказать, как долго он простоял на месте. Роуз и Птолемей все время молчали, дожидаясь, когда Рендидли настроится и решит пойти дальше. Может, они поступили неверно, но хотя бы старик вернул в реальность Рендидли. «Да», — как-то ответил Рендидли. Он не нервничал, просто. Он должен встретиться с девушкой, которую считал давно мертвой, о смерти которой он скорбел. Но даже когда Рендидли узнал, что Сидни жива и она в деревне Восточный край, то не спешил встретиться с ней, решая свои другие проблемы. Сердце Рендидли было оплетено множеством веревок вины, что не только не позволяло ему сбежать, но и не позволяло вновь встретиться с Сидни. Старик сплюнул и ударил дубинкой по земле. В ответ заскрипела металлическая стена, что служила дверьми в торговый центр «Восточный край», и открыла проход внутрь. «Добро пожаловать в Восточный край», — негромко сказал мужчина, после чего отвернулся и вошел в пелену дождя в то место, откуда он наблюдал за посетителями. Деревня «Восточный край» была обустроена внутри торгового центра с одноименным названием. Крепкие стены здания намного облегчали защиту деревни. К тому же торговый центр был очень большим и после появления системы долгое время обеспечивал своими запасами выживших, значительно облегчая их жизнь. В настоящее время Даннитаун уже не мог, как раньше, импортировать бумажную продукцию вроде туалетной бумаги и бумаги для письма, а также тампоны из Фрэнксберга. В текущее время из-за нехватки этих товаров Фрэнксберг столкнулся с кризисом, и цена на эту продукцию взлетела до небес. Поэтому Даннитауну оставалось только наблюдать и подталкивать некоторых людей к получению классов, которые могли быть задействованы в бумажном производстве. В то же время в этом торговом центре и сейчас осталось множество товаров, изготовить которые после появления системы было затруднительно. Подобное хранилище товаров очень облегчило приспособление людей к новому миру. Когда их группа направлялась в главную часть торгового центра, Рендидли подумал, что здешняя мода несколько странная. Торговый центр представлял собой огромное трехэтажное здание, заполненное различными магазинами. В основном здешние магазины ориентировались на богатых людей. Здесь присутствовало множество магазинов, предназначенных для обслуживания избалованных детей-мажоров. В итоге люди этой деревни носили одежду странной смеси костюмов и поясов из разных РПГ, что создавало атмосферу в стиле стимпак. От вида этих людей Рендидли лишь улыбнулся и покачал головой. Тут образовалась собственная мода, в которой он чувствовал руку Сидни. Ее всегда удавалось из обычных вещей создать нечто завораживающее. Рендидли даже не пытался заговорить с прохожими, а пошел прямиком через район, где когда-то располагались обувные магазины, а сейчас там развернулось производство брони и текстильная промышленность. Но тут его похлопала по плечу Роуз. «Отсюда я знаю дорогу к своим знакомым», — сказала она и взглядом спросила его мнение. Рендидли ничего не ответил, так что Роуз пожала плечами и посмотрела на Птолемея. «Я не против познакомить тебя с ними, если ты, как тебе угодно», — кивнул мужчина, и они вдвоем ушли, едва удостоив Рендидли взглядом. Рендидли снова остался один, отчего он усмехнулся. Наверное, он простоял под дождем слишком долго, раз с ним так холодно обошлись эти двое. Стоял так долго, что даже привратник вышел из своего убежища, чтобы поговорить с ними. Казалось, тому старику также порядком надоело ждать, Когда же группа Рендидли все же решится войти в торговый центр? Даже из недолгого разговора с ним Рендидли почувствовал раздражение старика. Вероятно, любой бы разозлился, если его заставить ждать под дождем столь долгое время. Рендидли мог только вздохнуть. Его отношения с Сидни всегда были странными. Всегда малость. «Мистер Гастхаунд, когда я услышал доклад о ком-то, похожем на вас, кто вошел в восточный край, не могу сказать, что это обрадовало меня». Рендидли повернулся на звук голоса и увидел идущего к нему мужчину в свободных кожаных доспехах. «Командир стражи Дрейк». Мужчина улыбнулся ему. «Простите меня, но я приготовился к худшему». Рендидли слышал, как на втором и третьем этаже тихо перемещаются отряды лучников, занимая позиции вокруг Рендидли. Средняя часть торгового центра была открыта, так что люди с верхних этажей могли без проблем через отверстие простреливать любого на первом этаже под ними. По правде, Рендидли захотелось рассмеяться. Его позабавило то чувство, когда ему настолько явно угрожали, и когда его настолько недооценивали. «Я бы хотел встретиться с Сидни», — заговорил Рендидли, изо всех сил стараясь говорить четко, хоть ему и казалось, что его язык не мог выговорить ни слова. Дрейк стоял на месте и молчал, просто барабаня пальцами по одному из кожаных ремней своей брони. Рендидли с улыбкой на лице ждал их решения. Рендидли знал три особенности характера Сидни, которых она придерживалась несмотря на любые обстоятельства. Даже получи она травму, что так изменило Эйса, Сидни не способна отбросить эти три вещи. Во-первых, Сидни не хватало какой-то части, которая позволила бы ей без проблем сопереживать другим людям. По этой причине многие обзывали ее сукой или недоразвитой и всячески издевались над ней, рвали ее тетради, выливали испорченное молоко в ее рюкзак или делали тысячу других мелких пакостей, которые должны были испортить ее настроение. А потом каждый, кто вредил ей тем или иным способом, обнаруживал, что безжалостная девочка прекрасно запоминала всех своих обидчиков, которым она со временем отплачивала сполна. В своей мести она становилась невероятно жестокой и не успокаивалась, пока не одерживала окончательную победу. Рендидли услышал вдали медленные и ровные шаги, словно кто-то шел на каблуках. Благодаря своему высокому восприятию он смог услышать ее, когда она была еще в сотне метров от него на втором этаже. Но такое объяснялось не одним лишь восприятием Рендидли, а еще и тем, что торговый центр вокруг него практически вымер, не издавая каких-либо звуков, кроме дыхания охранников. Во-вторых, Сидни нравилось играть на публику, хоть ее мнение могло не совпадать с общепризнанным, но она всегда считала, люди первыми подмечали и последним забывали именно зрелищность. По этой причине Рендидли подозревал, что как только Сидни осознала преимущество системы, то она сразу же захватила в ней власть, собрав под своим началом столько людей. Поэтому расположение ее базы в этом торговом центре не было случайностью. Здесь находились все, что ценила Сидни, что и повлияло на ее выбор. Она создала для себя место, что наилучше подходило для нее. На Рендидли было некоторое сомнение. Если Сидни действительно была уверена, что может встретиться с ним лицом к лицу, то она вызвала бы его на свою базу, а не пришла сюда для встречи с ним. Несколько удивившись своим мыслям, Рендидли мотнул головой. Шаги приблизились. Почему он считает ее врагом? Это же Сидни. Звук шагов затих. Рендидли посмотрел вверх. Она встретилась с ним взглядом. Они оценивающе посмотрели друг на друга. Рендидли наблюдал, как ее тонкие руки вцепились в перила, сжимая их настолько, что костяшки ее пальцев побелели. Но она не прекратила сжимать перила, пока те не искривились под ее силой. «Рендидли Гастхаунд», на выдохе произнесла Сидни, когда посмотрела на него. На ней было темно-фиолетовое платье и кожаный жакет, наброшенный на плечи. На ее бедрах было три пояса, а из-под подола платья выглядывали сапоги. Хотя сейчас она выглядела для Рендидли смешнее, чем когда-либо раньше, но он ее вида он ощутил очень приятную ностальгию. Вот только он не мог объяснить свои чувства. «Сидни Харп», — просто ответил Рендидли и сам удивился тому, как легко ему удалось произнести эти два слова. «Тогда пошли», — с улыбкой ответила Сидни, словно посмеиваясь над собой. «Нам есть о чем поговорить». Глава 405. Сидни Харп до этой поры прекрасно помнила, как в двухлетнем возрасте ее крошечные пальцы пытались на ощупь открыть защелку в ее детской кровати с откидным бортиком. В какой-то момент ей чудом удалось ухватить защелку и опустить бортик кровати, и тогда она вытолкнула себя наружу, но приземление на землю было больнее, чем она ожидала. Она тихо заплакала и вскоре поднялась на ноги, на пошатывающихся ногах направившись к окну. Ведь сейчас именно за окном находилось то, что тревожило ее покой, выводя из себя. Она не могла достать ни одного окна в своей комнате, но в гостиной дома семьи Харп был диван, на который Сидни могла взобраться и приблизиться к окну, что открывало вид на соседский дом. К счастью для Сидни, ее родители всегда оставляли ее дверь чуть приоткрытой, чтобы услышать, когда она заплачет. Вот только Сидни не плакала. Однако это только еще больше беспокоило ее родителей. Они думали, что Сидни плачет, но они ее плача не слышат. Поэтому она толкнула своими двухлетними ручками дверь и тихо пробралась в кухню. Из кухни она пошла в гостиную, где около 10 минут пыталась взобраться на очень удобный диван. А потом еще 10 минут понадобилось, чтобы подняться над верхом дивана и приблизиться к окну, прижавшись к нему носом и пристально высматривая своего злейшего врага. Ведь там, во тьме ночи, плакал другой ребенок. Сидни видела его окно и удостоверилась, что он находился именно за ним. Этот дом находился слева от ее дома. В одном из его верхних окон горел свет в комнате, где каждую ночь перед сном плакал он. «Сид, я иногда спрашиваю себя, почему ты не пытаешься сбежать из дома?» От внезапного голоса Сидни подскочила и развернулась. Позади нее стоял ее 10-летний брат, уперев руки в пояс. На нем была пижама Супермена на молнии, что почти достигала его подбородка. «На твоем месте я бы так сделал», — добавил ее брат Зак. «Меня воротит от тех овощей, которыми меня кормит». Сидни нахмурилась и промолчала. Пускай она могла говорить, она втайне от других практиковалась этому, но звучание ее невнятной речи приводило ее в ужас. Она решила для себя, что заговорит лишь когда ее английский будет идеальным. Поэтому ей оставалось только со злостью ткнуть пальцем на освещенное окно в соседнем доме. Зак вылез к ней на диван и с пониманием заговорил. «А, так то малыш Гастхаунд, какой же он плаксивый ребенок. Как же я счастлив, что ты не такая, как он. Ты ведь понимаешь, что он твой брат, так что ты такая же плакса». П.П. В главе 246 говорится, что мать Рэндидли изменяла с отцом Сидни, и родители обоих развелись. С широко распахнутыми глазами Сидни смотрела на Зака и жадно впитывала каждое его слово. Он кивнул, довольный ее вниманием. «Спроси мать и отца. Вы с ним родились в один день возле друг друга. Вы связаны. Вот и все. Так вот оно как». Сидни заинтриговал ее странный родственник, о котором ей не говорили родители. После этого дня она наблюдала за ним следующие 3 года. Но после всего этого времени она не нашла в нем чего-то необычного. На его голове все время творилось не пойми что, и он всегда смотрел в землю, когда говорил. Но и когда он говорил, то половину слов выговаривал настолько неправильно, что их невозможно было различить и понять. Как-то раз они праздновали свои дни рождения в тот же день в том же парке, ведь они жили в небольшом городке и их дни рождения совпадали. В тот день Сидни решила подружиться с этим неряшным мальчиком. Захотела сказать ему про их связь и немного поучить его внятно выражать свои мысли. Но с первых минут все пошло не так. Сидни подошла к мальчику Рэндидли и потащила его за собой к песочнице за живой изгородью. Там она потребовала от него объяснений, но он лишь безмолвно смотрел на нее. Когда она приблизилась к нему, он лишь попятился назад, пока не споткнулся и упал назад, а потом его лицо сморщилось, и по нему пробежали первые признаки чего-то. Сердце Сидни сжалось, он собирался заплакать. Ее рука очень быстрым движением закрыла его рот и подтянула его к себе, пока они чуть не столкнулись носами. «Не смей, ты лучше этого», — прошептала Сидни. К его чести он не заплакал, Рэндидли лишь смотрел на нее. Но как только она избежала катастрофы, все остальное пошло наперекосяк. «Ха, я отыскал их, мам, они здесь целуются», — прокричал внезапно появившийся позади Рэндидли Джек. Ее 13-летний брат был слишком для празднования ее дня рождения. Сидни отпрыгнула от Рэндидли, но было уже слишком поздно. «П.П.» Раньше Сидни называла брата Зак, но это из-за ее речи. На самом деле он Джек. Вскоре сюда подошли ее родители, засмеялись и посмотрели на Сидни и Рэндидли самым ужасным взглядом, с которым встречалась Сидни. «Как хорошо быть молодыми», — сказал ее отец и поцеловал ее мать в макушку. «Как-то рано, но», — засмеялась ее мать, — «ведь между ними особая связь, не так ли?» Сидни понимала, что за их словами скрывается еще какой-то смысл, но она еще недостаточно понимала из-за своего возраста, чтобы узнать скрывающее за ее словами. Она могла сейчас лишь молчать и держаться подальше от Рендидли. С этого дня она провела собственное исследование. Она пересмотрела множество мультфильмов Диснея, и через месяц она ужаснулась раскопанному. Сидни ворвалась в комнату своих родителей и закричала: «Ты подумала, что я люблю Рендидли?» Мать оторвалась от книги, и ее лицо смягчилось. «Почему ты так подумала? Ты, да он ужасный!» — прокричала Сидни первое, что пришло ей в голову. Хоть ее слова не были ни разумными, ни красноречивыми, как же она ненавидела то, как по-детски она сейчас прозвучала, но, черт побери, она не ошибалась. Рендидли был ужасным в ее глазах, и она не могла поверить, почему ее родители поверили Джеку, что они с ним целовались. Тихо засмеявшись, ее мать в летах крепко обняла Сидни. «Ну что ты, он не такой уж и плохой. Лично я считаю его весьма симпатичным. Ну же, посмотри на него». После этих слов ее мать подвела Сидни к окну, из которого они вместе выглянули наружу. На улице Рендидли прочертил линию на земле и бросал с нее мяч в дерево. Иногда Рендидли даже попадал по дереву. После каждого броска он шел за мячом и бросал его вновь. В большинстве случаев он все же не попадал по дереву. Тогда ему приходилось бежать вдогонку за мячом и опять становиться на линию. «Он идиот», — язвительно произнесла Сидни, но в следующий миг вздрогнула, когда мать ущипнула ее щеку. «Нельзя так говорить, но ты по-своему права». Мать Сидни посмотрела на мальчика, а потом на его дом, что сейчас был пустым и тихим. В ее глазах отобразилась ее внутренняя боль. «Но все же, в мире существуют вещи и намного хуже того, чтобы быть глупым. Пусть глупец вряд ли покажется интересным, но он надежный и предсказуемый». И, добавила она с улыбкой, «он, хотя бы, не уродец». Сидни понимающе кивнула, впитывая ее поучение. На ее глазах лицо матери снова изменилось, и на нем проступила горечь. «Иногда в мире существуют более могущественные силы, чем твои выборы, солнышко. Иногда нужно делать все в своих силах с тем, что тебе дано, ведь остального не достичь. Пусть даже ты будешь сильной или же любимой другими». Но ее мать умолкла, и Сидни вновь посмотрела на мальчика внизу, что продолжал бросать мяч в дерево. Месяц спустя Сидни и Рендидли пошли в первый класс с одной и той же школы. К большому облегчению Сидни, их распределили по разных классах. Спустя неделю ее мать сказала Сидни, что ее отец уехал в какое-то место под названием «Центр реабилитации», чтобы исправить диету, ведь он ел вредную пищу и делал другие нездоровые вещи. Но он никогда не вернулся. Когда Сидни выполнилось 6 лет, ее отец заболел и вскоре умер от передозировки героином. Примерно в то же время родители Рендидли развелись. Все лето этого года Сидни подходила к окну и наблюдала за своим соседом. И каждый раз он был на улице и бросал мяч в дерево. Он не становился более умелым в бросках мячом, что сводило Сидни с ума. Но даже после этого она не прекращала наблюдать за ним. Предсказуемый, надежный. Каждый день она наблюдала за ним. Из-за последствий того поцелуя отношения между ними не сладились уже в первом классе. Хоть они часто проводили время вместе, но их принуждали к этому. В те встречи они почти не разговаривали. Но он всегда был около нее на ее стороне. Сидни, Джек и ее мать переехали в другое место перед началом четвертого класса. Тогда Сидни не попрощалась с Рендидли, о чем она сожалела целых 8 месяцев. Но сейчас они были в разных городах. Шансы на их новую встречу были столь малы, что даже мать Сидни сомневалась в ее возможности. Летом после 6 класса Сидни открыла для себя мальчиков и проводила целые дни в прогулках по бейсбольному парку, что был по соседству, и перешептывалась с подружками, когда мимо их группы проходили мальчишки. Однажды одна девочка потащила ее на одну из их игр наблюдать за игрой команд бейсболистов. Потрясенная Сидни последовала за девочкой. Она села и неподвижно наблюдала всю игру за одним мальчиком, которого узнала. Она узнала его по тем несколько неуклюжим движениям, когда он был в форме игрока. Это был Рендидли, и он даже сейчас не научился бросать мяч. После окончания игры она бросила друзей и последовала к машине Рендидли. Там ждал отец Рендидли, что положил свою тяжелую руку на его плечо и повел к своей машине. И когда они скрылись между припаркованными машинами, Сидни услышала громкий звук удара руки по телу. Выглядывая на красный внедорожник, она увидела Рендидли. Его губы дрожали, когда он стоял перед своим отцом. Сердце Сидни сжалось. «О боже, только не снова!» Но Рендидли лишь промолчал, а его безмолвное лицо было пустым. Его отец кивнул, и они пошли дальше. В голове Сидни заметались мысли. Все пошло не так, как она предсказывала. Глава 406. Направляясь от южного конца торгового центра к лестнице на крыше, Сидни пыталась придумать слово, которое могло описать, что она чувствовала рядом с Рэндидли после долгой разлуки. И с удивлением она поняла, что чувствует лишь глубокую апатию и безразличие. Ее сердце разрывали эмоции, однако они не выходили наружу, ведь в этом не было нужды. Словно она была в высшей степени довольна тем, что молчит, словно ничего не ощущает. Возможно, все дело было в том, что последние несколько месяцев она отчаянно пыталась развеять надежду, что странное и всеми известное имя Рэндидли Гастхаунд на самом деле относилось к ее Рэндидли Гастхаунду. Но все равно ей до ужаса хотелось, чтобы им был Рэндидли. Сидни ощущала вину за то, что она так страстно убеждала себя в ошибочности своих суждений. Время от времени она надеялась отыскать где-то в канаве холодный труп Рэндидли, лишь бы развеять вихрь проклятых эмоций в голове. Ее мысли и сожаления вечно ходили по кругу, словно собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Вернее, так должно было быть и дальше, если бы он своим появлением не остановил их бег. И сейчас она просто шла вперед, изо всех сил стараясь игнорировать его присутствие за своей спиной. Поднявшись на крышу, она остановилась и, обернувшись, стала ждать его реакции. Хотя на это ушло несколько месяцев и много сил, Сидни не жалела, что на крыше торгового центра возвела миниатюрный замок. Замок выглядел зловещим, особенно когда сейчас она посмотрела на него сбоку. Поскольку ей удалось успешно построить столь чудесное строение, что поначалу казалось недостижимой целью, она заметно улучшила некоторые навыки, что позволит ей заканчивать пути и получать новые и полезные для себя навыки. Рэндидли с серьезным лицом смотрел на замок, игнорируя дождь, что прибивал его волосы к голове. Когда был занят осмотром тяжелого каменного замка на крыше торгового центра, Сидни позволила себе осмотреть его, или же, если точнее, осмотреть его снаряжение. Больше всего внимания привлекал его странный плащ. Казалось, это была своего рода кольчуга, состоящая из небольших костяных колец. Сперва Сидни подумала, что эти кольца были сделаны из какого-то металла, но глухой звук от их движения не имел ничего общего со звенящим металлическим звуком. К тому же эти кольца иногда вспыхивали необычным светом, когда Рэндидли двигался. Это могло указывать лишь на то, что все кольца без исключения покрыты какими-то рунами. Сейчас Рэндидли неподвижно стоял перед Сидни, и ей казалось, что он был облачен во всего лишь причудливый плотный плащ белого цвета. Хоть это казалось глупой мыслью, но интуиция Сидни подсказывала ей, что такой плащ не может быть обычным. Ведь даже мысль, что кто-то смог сплести вместе столько костяных колец, вызвала у нее головную боль. Мастер, создавший этот плащ, потратил на его создание невероятное количество времени. Под плащом Сидни разглядела еще более впечатляющий кожаный доспех, окрашенный в красный цвет. Конечно, в восточном крае были свои мастера-кожевники. И хотя до них доходили слухи, насколько хороши мастера Даннитауна, до этого момента Сидни это не тревожило. Она считала, что гении, неустанно работающие под ее руководством, смогут добиться куда более высоких высот. Но красно-коричневый кожаный доспех пошатнул ее уверенность. Впрочем, сейчас не до этого. Рэндидли отвернулся от замка и посмотрел на нее. Сидни отвернулась и вошла в замок. Рэндидли последовал за ней. Пройдя через широкие деревянные двери, они оказались в холле. Сидни повела Рэндидли к лестнице. Изначально Сидни планировала отправиться в свой кабинет. Без лишних ушей она сможет. Сидни остановилась. Ее эмоции продолжали бурлить, по всей видимости, не обращая внимания на ее мысли. В этот момент Сидни казалось, что это вовсе не ее эмоции. Если посмотреть, зачем ей уединяться с ним, но она против своей воли пошла дальше, словно ее тело принадлежало кому-то другому. Через несколько минут она вошла в свой кабинет, позволила войти Рэндидли и велела Дрейку охранять снаружи. Затем она закрыла дверь и повернулась к Рэндидли. Взмахом руки она создала ледяной кубок. На секунду задумавшись, она создала еще один, а затем кашлянула. «Хочешь выпить?» «Да», — ответил Рэндидли, медленно кивнув. «Но сейчас гораздо труднее почувствовать какой-то алкоголь по-настоящему. Все же это лучше, чем ничего», — сказала Сидни, подойдя к шкафчику и взяв с полки бутылку пряного рома. Она понимала, что он имел в виду не только то, что сказал. Даже для нее, совершенно не уделявшей внимания своей выносливости и живучести, Достичь точки опьянения без множества бутылок спиртного стало попросту невозможно. Даже после употребления напитков с очень большим градусом ее рассудок оставался трезвым. Воспоминания об опьянении сейчас казались такими далекими. Пока Сидни разливала напиток, Рэндидли заговорил. «Я думал, что ты умерла», — сказал он задумчиво, словно спрашивал самого себя. В его голосе чувствовалась горечь потери, которой Сидни могла лишь сопереживать. По крайней мере, у нее был Эйс, пусть даже монстр-человек, с которым они сражались, сломал его. Столкнувшись с системой, она не была одна, а у Рэндидли не было никого. Сидни хотела повернуться и обнять Рэндидли, сказать ему, как она рада снова встретиться с ним после такой долгой разлуки, и что она слышала обо всем, что он сделал. Судя по слухам о нем, которые до нее доходили, ему удавалось совершить вещи на грани невозможного. Он был самым сильным человеком среди ныне живущих. Именно таким человеком стал тот глупый мальчик, который не мог попасть в дерево мечом с 20 метров. Но вместо этого она обернулась и сказала: «Так вот, зачем ты пришел?» Рэндидли посмотрел в лицо Сидни. Раньше она красила волосы, но теперь они вернули свой естественный темно-коричневый цвет, который легко можно спутать с черным. Ее светлые серо-голубые глаза смотрели на него леденяще холодно, словно на него смотрело воплощение всего зимнего холода. Но она не всегда была такой холодной. Когда Рэндидли перешел в среднюю школу, они начали общаться и уже к началу старшей были очень близки. Когда выяснилось, что в детстве они жили рядом, Рэндидли был сбит с толку, просматривая старые фотографии, соседской девочкой, на которых определенно была Сидни. Однажды за несколько месяцев до поступления в университет Сидни рассказала ему, куда планирует поступить, а также рассказала о количестве мест для зачисления. Тепло посмотрев на него, она сказала: «Было очень весело с тобой, но так не может продолжаться вечно. Удачи». Затем ее взгляд потускнел, после чего она развернулась и ушла. Рэндидли мог с уверенностью сказать, что до этого момента никогда ничего по-настоящему не желал. Ему было достаточно просто сидеть тихо, игнорируя маму и ее ухажеров, ходить в школу и домой, просто позволяя жизни идти своим чередом. И дело вовсе не в том, что ему все было безразлично, просто он никогда не находил ничего достойного внимания. Но в тот день все изменилось. Сидни бросила ему вызов и ушла. Он не заставит ее долго ждать. Но даже так, когда они встретились в первый день занятий на первом курсе, узнав его на занятии всемирной истории, она шокированно на него уставилась и невольно отступила назад, спросив: «Зачем ты пришел? Ты преследуешь меня?» Рэндидли замер. После небольшой неловкой паузы Сидни вылетела из аудитории, а профессор притворно прокашлялся и сказал что-то невнятное о границах в отношениях, из-за чего Рэндидли покраснел. Затем рядом с Рэндидли уселся высокий блондин спортивного телосложения и усмехнулся. Небрежно наклонившись, он прошептал Рэндидли на ухо: «Блин, если бы я раньше встретился с такой девушкой, то я бы тоже пошел за ней». «Звучит довольно жутковато», — ответил потрясенный Рэндидли. Больше всего на свете он не ожидал, что Сидни его не примет. Разве не она подстегнула его? Разве она хотела не этого? Рэндидли собрал всю свою волю в кулак, пытаясь оказаться на всех внеклассных занятиях и волонтерских мероприятиях последнего года в старшей школе, чтобы попасть в это заведение. Все то время он думал лишь о Сидни, о том, как много она о нем заботилась, пусть даже поставленная перед ним задача, с учетом его прошлого, была практически невыполнимой для него. Но в тот год Рэндидли кое-что узнал о себе. Хотя он долгое время плыл по течению, это было связано лишь с отсутствием цели, а не с его бесхребетностью. Это было непростое время, но он справился. Блондин засмеялся и протянул Рэндидли руку. «Да ладно, только между нами. Меня зовут Эйс, а как тебя, Лавелас?» И сейчас, после всех испытаний системы, он стоял в замке, построенном на вершине торгового центра. После такой долгой разлуки она использовала те же слова, что и при их первой встрече в университете. Неужели снова все так обернулось? Рэндидли открыл рот, но затем закрыл его, вздохнул и покачал головой. Тогда он выпрямился и посмотрел на нее своими светящимися изумрудными глазами, ведь теперь он не Рэндидли, а Гастхаунд. «Полагаю, вы видели уведомление. Мы собираем экспедицию для зачистки рейд-подземелья. В группе может быть не больше 10 человек. Как лидер одной из северных деревень вы можете занять одно из мест. Если хотите, вы можете пойти с нами». Сидни напряженно на него посмотрела, но ничего не сказала. Рен Дидли было знаком этот взгляд. Он уже сталкивался с такой реакцией в прошлом. Еще до того, как она начала встречаться с Эйсом, она была вынуждена вести себя с Рен Дидли вежливо. Но когда у нее диагностировали рак, она больше не сдерживала свои эмоции перед ним. «Эйс тоже придет», — сказал Рен Дидли, ожидая худшего. Он не ошибся в своем предположении. Перемена на ее лице и сжатые уголки губ сразу же сказали ему, что он сделал неправильный выбор. «У меня есть вопрос», — сказала Сидни. Допив остаток напитка, она встала и превратила свой ледяной кубок в сверкающий браслет. «Полагаю, это разумный выбор. Но достаточно ли вы квалифицированы, чтобы вести эту экспедицию, мистер Гастхаунд? Достаточно ли вы сильны для такого?» Рен Дидли открыл было рот, но опять закрыл. Он всегда знал, насколько упрямой она может быть. Но сейчас она имеет дело с Гастхаундом. Он бросил на нее острый взгляд. Его приглашение в отряд по зачистке рейд подземелья было жестом доброй воли. Он не сомневался, что это будет очень опасно, но впереди их ждет достойная награда за его прохождение. Конечно, вступление в их группу Сидни даст им больше возможностей, однако, она никогда не позволяла своим эмоциям влиять на свои действия. «Хорошо», – прошипел Рен Дидли, и его глаза загорелись еще ярче. Глава 407. Однажды Сидни видела сон, как перед ней появился Рен Дидли, что без особых проблем разделался с представителем рыцаря скелета, что навещал ее в то время. Тогда она лишь решала, на сторону которого чемпиона должна стать ее деревня. П.П. Событие с 248-249 главы, когда Рен Дидли проходила испытание покровителя пепла. Это было сигналом к действию. Когда она основала деревню Восточный край, то не сомневалась в силе своих людей. Но в следующие несколько месяцев после того сна она отпустила какую-то часть себя прошлой. Вот почему, не осведомив никого из деревни, она установила вход в подземелье рядом со своим кабинетом. Именно в нем она проводила большую часть своего времени, растягивая всякий день почти до недели. После более длительного времени в подземелье она начинала испытывать эфирное голодание, о чем поведал ей дух деревни. Тогда она некоторое время позволила себе восстановиться, но никогда не забывала, как в том сне Рен Дидли победил ее. Она не позволит этому случиться вновь. С того времени она получила около 20 уровней и значительно улучшила все свои навыки. Она была уверена в своей силе. И сейчас произошло нечто похожее на то, что было в ее сне. Из земли вырвались лозы и корни и устремились к ее телу. Сидни небрежно махнула рукой, выпустив перед собой морозный конус, чтобы остановить приближающиеся растения. Хоть система позволяла управлять различными вещами, но даже навыки следовали своим законам. То есть растения должны быть слабы к холоду. А поскольку этот навык достиг 90 уровня, то растения обречены. Если ты способен лишь на это, то как? Начало Сидни, но в последний момент отскочила в сторону с пути снаряда расплавленного металла, что пробил в ее ледяной стене дыру для растений. Когда Сидни проследила за траекторией снаряда, то лишь стиснула зубы. Рен Дидли умышленно промахнулся, будто не принимал ее во внимание. «Если ты так, оледенение», — сказала она и, протянув руку, активировала свой самый могущественный навык. Часть ее сознания полагалась на то, что Рен Дидли сильный, ведь в ином случае его тело разрушится от столь резкого изменения температуры. Рен Дидли не двинулся с места, его глаза светились, и он позволил ее навыку поразить себя. Его костяной плащ покрылся тонким слоем инея, когда он попал под действие ее навыка. Но после этого Рен Дидли с подчеркнутой медлительностью поднял руки, схватил капюшон и накинул его на голову. В следующее мгновение свет его глаз скрылся во тьме. Из-под капюшона виднелась лишь неясная тень, а все его тело стало размытым, после чего растворилось в этой комнате со слабоватым освещением. Сидни застыла на секунду, а потом указала на то место возле камина, где был Рен Дидли. Огненный шар. Из ее руки вылетел огненный шар среднего размера, но врезался лишь в каменную стену. Но свет из встроенного в стену камина продолжал отбрасывать тени от тела Сидни и ее деревянного стула, что вся комната заполнилась тенями. Не было ни следа Рен Дидли. Раздался стук в дверь. «У вас все хорошо?» – спросил Дрейк, в голосе которого послышалось беспокойство и едва сдерживаемый гнев. Сейчас Сидни захотелось вырвать ему глаза. Почему все время он настолько ревнует? «Да», – кратко ответила она. В комнате царила тишина. Сидни услышала фырканье Дрейка, что отошел от двери и что-то выпил. Как вдруг позади нее скрипнул пол. Зона мороза. прокричала Сидни, резко развернувшись и подняв перед собой руки. Ледяной браслет на ее руке превратился в кинжал. В своих тренировках она больше всего уделяла внимание владению кинжалами, что сейчас у этого навыка был самый высокий уровень. Пускай некоторые навыки отставали от него лишь на несколько уровней, но столь высокого уровня с головой хватало, чтобы противостоять большинству тех, кто ожидает легко победить Сидни лишь потому, что она маг. Но Сидни разинула рот от потрясения, ведь перед ней стояло странное человекоподобное существо, сделанное из корней и лоз. Именно от него пол скрипнул, а к шее Сидни было прижато холодное металлическое лезвие. «Такое доказательство тебя устроит?» Сидни молчала, но ее руки бессильно опали. «Почему он настолько силен? Не так должно было пройти их воссоединение. Так восточный край будет представлять он?» Спросила секретарша бесстрашного, осматривая нового участника их группы любопытным взглядом. Гастхаунд хмыкнул и поднял голову к застилавшим небо дождевым облакам. Дрейк скрестил перед собой руки. Это назначение совсем не обрадовало его, как и Гастхаунда. Но сейчас Коппернекус и Вандал отбыли из деревни по делам, так что из оставшихся лишь Дрейк был достаточно сильным, чтобы не отставать от остальных участников группы. Да и Сидни доверяла ему достаточно, чтобы он был ее представителем. «Какой у тебя класс и уровень? Назови свои особые навыки. После этого тебе раскроют такую же информацию о других, так что можешь считать себя в плюсе», продолжила говорить женщина, что представилась как Роуз. «Только ничего не скрывай. Мой навык позволяет мне увидеть, какие навыки ты используешь. А поскольку наша миссия не будет легкой, мы не можем позволить никому скрывать что-либо о себе». Дрейк долго размышлял, после чего кивнул. Когда Гастхаунд с пустым лицом покинул кабинет, в него вошел Дрейк, чтобы поговорить с Сидни. На его удивление, ее лицо было такое же пустое, когда она сообщила ему, что отправляет его в рейд подземелье. К тому же она приказала ему сотрудничать с ними во всех делах, а на прощание она сказала ему: «Пока нам не нужна война с ними». В глубине души Дрейк запер свое несогласие и поставил перед собой задачу получше узнать слабые и сильные стороны их группы. Хоть ценой за это будет раскрытие его собственных способностей. 34 уровень. Мой класс – капитан стражи. У меня есть навык души призрачная броня. Он дает мне прибавки к выносливости, силе и сопротивлению. Еще у меня есть дополнительный навык костяной экзоскелет, что намного увеличивает защиту моей брони. Вот только для его активации нужно уж очень много времени, и во время его действия я сильно ограничен в движениях. «Хорошие новости для тебя, Птолемей», — сказала Роуз. «Твой 39 уровень больше не является самым низким. Что я могу сказать, Дрейк? Ты должен все время быть в боевой готовности, так как какое-то время ты будешь пасовать перед большинством противников. Но ты можешь быстро вырасти», — Дрейк хмыкнул. Но тут же он осознал, что именно такой звук издал минутой раньше Гастхаунд, что несколько смутило его. Попытавшись сменить тему, он спросил: «А где твоя большая костяная многоножка?» «Она все еще недоступна», — помрачнев, ответил Рендидли. Наступила полночь. Группа, что завтра отправится в рейд подземелье, собралась вокруг костра. Каждый представлялся, говорил свои слабые и сильные стороны, заботился о своем оружии и проговаривал краткие молитвы. Рендидли сел поодаль от других и потянулся к своей связи с Нива. Она все еще спала и продолжала изменяться под воздействием каких-то сил. Он ощущал, что она находится в том же месте, где он получал класс. Более приятной новостью было то, что его навык души наконец-то завершил преобразование. С первого взгляда в нем не было изменений, разве что в том мире увеличилось количество энергии. Но Рендидли нахмурился, ведь он ощутил какие-то изменения в ядре мира, в том часовом механизме, что он создал на основе оружия создания, одно лишь воспоминание о котором вызывало дрожь в его теле. Но вернулась и Лукреция. Хоть она лишь молча исследовала каждый сантиметр класса Рендидли, не говоря ему результаты своих исследований и наблюдений, казалось, она в чем-то разочарована, хоть сейчас Рендидли не хотел давить на нее, чтобы получить подробности. Пускай сейчас они связаны, но он не желал, чтобы она стала неотъемлемой частью его жизни. Ему хотелось надеяться, что когда-то он вернется в мир Шала и просто выпустит ее там, а может и нет. Она ведь сделала столько плохих вещей за свою жизнь в том мире. Покачав головой, Рендидли открыл меню путей. Глава 408. За последние несколько дней Рендидли получил немного уровней в разных навыках. Учитывая уже имеющиеся опыт до получения класса, то после этих повышений конечное число стало ровно 100 об. Из всех доступных путей, Рэндидли решил сосредоточиться на 5 вариантах. Путь контроля 0200, фантомный охват 0150, владение боем 3.0, промежуточная связь души 0125, первая легенда 0, сейчас он нуждался в постоянном источнике силы. С классом Рэндидли будет получать уровни быстрее, но он не мог отказаться от столь привлекательных путей. Из этих путей промежуточная связь души выглядела слабейшим, но Рэндидли искушал этот путь, окончание которого могло помочь Неве, которая и сейчас продолжала изменяться. И все же, скрипя сердцем, Рэндидли отказался от этого варианта. После этого он отбросил владение боем. Вероятно, за этот путь он получит новый навык, что увеличит его запас сил, но награда за этот путь будет меньшей, чем за путь фантомного охвата. Остался путь контроля, фантомный охват и первая легенда. Рэндидли получил путь контроля уже так долго, что он начал его раздражать одним своим видом. С момента его получения Рэндидли потратил так много оп на другие интересные пути, но все не мог выбрать и закончить этот. К тому же Рэндидли очень полагался на вспомогательную характеристику контроль, что увеличивало точность его атак и позволяло лучше контролировать заклинания. С другой стороны, фантомный охват был его лучшим физическим навыком, улучшение которого принесет много пользы. Вероятно, этот путь предоставит Рэндидли много физических характеристик, что лишь увеличит его выживаемость. Если не говорить о мире Шала, то на Земле не было никого с характеристиками, что хотя бы достигали характеристик Рэндидли. Маловероятно, что в ближайшем будущем он столкнется с противником, чьи характеристики намного превышают его. Но вот за будущее или рейд подземелье он ничего не мог предположить. Даже в системе смерть наступала лишь единожды. После смерти уже ничего не изменить и нет каких-либо способов вернуть умершего. Золотой серединой казался наградный путь первая легенда. С одной стороны, по своему опыту Рэндидли предположил, что вознаграждение за этот путь будет чрезвычайно полезным для него. Но с другой стороны он вспомнил, что хоть награда и будет больше, но ему понадобится куда больше времени на ее получение. Вполне вероятно, что на этот путь потребуется около 500 оп. Если он не ошибается, то сейчас у него лишь 1/5 от нужной суммы. Столь большое количество оп он вряд ли получит даже за все время их экспедиции в рейд подземелье. Хоть Рэндидли и предполагал, что часть оп будет получить проще, ведь после получения класса у него появилось немного навыков на первом уровне, прокачивать которые очень просто. Но даже если награды за путь будут впечатляющими, поскольку они были первой группой, что отправится покорять рейд подземелье, то был один недостаток. Они даже примерно не знали, сколько времени потребуется для его окончания. Учитывая уникальность этого подземелья, трудно представить, что его возможно пройти быстрее, чем подземелье 39 уровня Даннитауна, что занимает у опытного отряда чуть больше 3 недель. Хоть их группа невероятно сильна, что способна проходить подземелье быстрее обычного, но это не обычное, а рейд подземелье, что увеличивает его сложность и время для прохождения. Вполне возможно, что группе даже с высокими способностями Рэндидли потребуется как минимум целый месяц, чтобы пройти рейд подземелье. Это слегка тревожило его, ведь в последнее время Рэндидли особо остро ощущал нехватку Нева. Перед созданием между ними связи души, они были связаны через эфирный перекресток Рэндидли и не раз поддерживали друг друга. Раньше перед ним никогда не стоял вопрос, кто будет прикрывать его спину. Но сейчас Рэндидли стиснул зубы, сопротивляясь внезапному импульсу отказаться от своих предыдущих рассуждений и просто выбрать промежуточную связь души. Нет, из них всех. Именно Рэндидли должен стать главным козырем в их походе в подземелье. С его силой он может просто идти впереди группы и атаковать всех противников. Однако таким образом он получит больше всего ранений. Если в таком построении они столкнутся с чрезвычайно сильным противником, то никто не сможет прикрыть его сзади. Поэтому ему лучше идти за группой и поддерживать их господством над растениями, что оказался очень могущественным навыком. Из этих суждений нужно выбрать путь контроля. Рэндидли вложил всю 100 оп в путь контроля и за каждое 10 оп получил по 1 единице контроля и 10 единиц маны. Также он получил уведомление от своего навыка души, что успокоило его. Мир вашего навыка души перетерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. Со временем мир между изначальными расами и монстрами крепнет. Даже самые стойкие сторонники войны меняют свои мнения, когда звон монет привлекает их внимание к торговле. Великое плетение создается вновь, и ткачи делают все возможное, чтобы собрать воедино забытое прошлое, ибо они опасаются, что поскольку угроза со стороны монстров исчезла, может начаться вражда между более зловещих сил среди четырех рас. Среди высших эшелонов спригитов и земных големов все шире распространяется жадность и коррупция. Король монстров исчез, но отыскали мертвое тело его верхового животного. Среди монстров ходят слухи, что король монстров все еще жив, ведь он был сильнейшим воином, которого видал мир со времен великого императора земных големов. Они не знают, кто мог устроить такой заговор против него. Вор Спригитка выросла из девушки в женщину, что пользуется оружием создателя и прославилась по всей земле рейнджером. Она помогает нуждающимся и разрешает споры, но из ядра их земли в мир начинает проникать все больше энергии, что вызывает новую угрозу. Энергия стала причиной мутаций среди обычных рас, искажает их эмоции и вызывает привыкание к энергии, что течет из странных трещин в земле. Рейнджер взяла на себя задачу найти и запечатать трещины, предотвратив распространение мутаций. Но она одна, а зловещие силы начинают уже сейчас экспериментировать с энергией, чтобы воспользоваться ею для собственных порочных целей. Прошло 9 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными.